«Мы пока не договорились», — честно признался я. «Я довольно долго объяснял ему, что вас не надо убивать. Некоторые аргументы казались ему смехотворными, к другим он вроде бы прислушался. Теперь магистр Хонна взял тайм-аут. Будет думать». Надеюсь, моя пламенная речь произвела на него впечатление. Это было бы самым простым выходом из положения, правда? Если учесть, что драться с ним вы уже не можете, а я еще не могу. Если тебя интересует мое мнение, имей в виду, что я не думаю, будто этого упрямца так просто уговорить, — проворчал Нуфлин. Хотелось бы, конечно, потому что я пока ничего путного не придумал. Есть, конечно, кое-что, но я не в силе, а ты не справишься. Для таких чудес требуется не только могущество, но и некоторый опыт в высокой науке ненависти, тебе совершенно недоступный. Он адресовал мне укоризненный взгляд. Оставалось только удивляться его способности перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. И сварливо добавил: «Взял бы с собой китарица, и горе бы теперь не имел. Как говорится, знал бы, где споткнешься, подушку подложил бы. А с такой охраной, какую я получил на свою голову, ничего не остается, кроме как попробовать достичь ближайшей суши и воспользоваться темным путем. Но за один день мы до земли не доберемся, даже если пузырь будет лететь в два раза быстрее». «Вот то-то и оно», — веско подтвердил я, лишь бы что-то сказать. Честно говоря, у меня не осталось сил поддерживать эту тягостную беседу. И вообще, ни на что их у меня не осталось. Я свернулся калачиком на дне корзины и задремал, от всей души надеясь, что магистр Нуфлин не предпримет очередную попытку завладеть моим телом. Это получилось бы как-то уж слишком глупо. Но он не был безумцем, этот старик. Он прекрасно понимал, что я — его последний шанс добраться до Харумбы в целости и сохранности. Думаю, он понимал это даже лучше, чем я сам. Поэтому разбудила меня не очередная порция чертовщины, а элементарная необходимость поддерживать безмолвную беседу. Магистр Хонна сдержал свое слово и прислал мне зов. Впрочем, я и не сомневался. Он с самого начала показался мне человеком, слову которого можно доверять. Насколько вообще можно доверять чему бы то ни было слову? «Ну что ж», — произнес он таким тоном, словно наш давешний разговор не прерывался ни на минуту. «Можно сказать, я принял решение. Не уверен, что ты придешь в восторг, но, мне кажется, так будет справедливо». «Не тяните из меня жилы», — мрачно попросил я. «Скажите сразу, ладно?» «Да я, собственно, так и собираюсь», — невозмутимо откликнулся он. «Знаешь, сэр Макс, я решил, что поскольку меня не связывает по рукам и ногам необходимость совершать так называемые добрые поступки...» «Черт!» — обреченно подумал я. «Так и знал, что ничего не получится. У меня нет резонов отпускать Нуфлина во свояси!» — спокойно продолжил Хонна. И после эффектной паузы добавил: «Но ты можешь выкупить у меня его голову!» «Выкупить?» — изумился я. — Но что вы хотите получить? Не деньги же в самом деле. А если мою жизнь? Знаете, при всем своем очевидном идиотизме я, пожалуй, не готов принести такую жертву. Я не хочу умирать и никогда не стеснялся говорить об этом вслух. — Не болтай ерунду, — раздраженно перебил он. — Твоя жизнь мне ни к чему. Ты не враг и не друг, по крайней мере, пока. Я, можно сказать, вообще с тобой не знаком, сэр Макс. Какое мне дело до твоей жизни? Но у тебя есть одна вещица, которая меня весьма интересует. Меч короля Мёнина. обменяешь его на жизнь пройдохи Нуфлина. Сделка, что и говорит, для тебя невыгодная. Но это единственный вариант, на который я готов согласиться. В первое мгновение я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Выход нашелся. Это было профессиональное торжество опытного менеджера, которому в очередной раз удалось все уладить. Потом я призадумался. По здравом размышлении, плата была слишком уж высока. Я уже привык жить с этой полезной мистической железякой в груди. Время от времени меч короля Мёнина заставляет меня переживать весьма неприятные мгновения, а иногда он сам решает, какие поступки я должен совершать, совершенно не считаясь с моим драгоценным мнением по данному вопросу. Но это такие пустяки по сравнению с теми преимуществами, которые он мне дарит. Я уж почти забыл о том, что такое настоящая опасность. Меч предоставил мне ни с чем не сравнимую возможность шутя ускользать от смерти, хоть по дюжине раз на дню. Более надежного защитника и вообразить невозможно. Если бы не он, моя увлекательная биография завершилась бы еще несколько лет назад. У нее было столько великолепных шансов на трагический финал, достойный чуть ли не шекспировского пера, что мне и подсчитывать-то их страшно. Отдать меч и снова стать уязвимым, как все люди? Да нет, гораздо более уязвимым. Мои могущественные опекуны не раз озабоченно предупреждали меня, что смерть испытывает ко мне совершенно особый, обостренный, можно сказать, нездоровый интерес. Конечно, если бы речь шла о спасении кого-нибудь из моих друзей, я бы не колебался ни мгновения. Была бы ставкой, скажем, жизнь того же Джуфина, я и меч бы отдал, не раздумывая. Да еще и в море бы прыгнул прямо из корзины летающего пузыря, если бы такая дикая выходка входила в условия контракта. Правда, я решительно не мог вообразить ситуацию, в которой мне пришлось бы спасать жизнь Джуфина. Не тот он парень, чтобы оказаться в зависимости от чужого самопожертвования. Я покосился на магистра Нуфлина. Он неподвижно сидел в своем кресле, глаза прикрыты, дыхание ровное и поверхностное, как у спящего. Но я был готов поклясться. Старик отлично понимает, что сейчас решается его судьба. Он был совершенно спокоен. Еще бы. Думаю, Нуфлин с самого начала знал, что я не могу сказать магистру Хонни: «Ладно, берите его голову, на черта он мне сдался, а потом жить дальше, как ни в чем не бывало». Магистр Мони Мак знал меня лучше, чем я сам. Впрочем, ничего удивительного. Иногда я понимаю, что совершенно не знаком с этим странным парнем по имени Макс. Я утер вспотевший лоб и обреченно вздохнул. Выбора, кажется, не было. Вообще-то, с точки зрения нормального человека, я совершенно безнравственный тип. В частности, я никогда не испытывал особого отвращения к предателям, поскольку понимал, одни люди живут всерьез, а другие играют в увлекательную игру под названием «жизнь», на ходу изобретая и меняя правила. И первые придумали кучу нелестных слов для определения действий вторых, как правило, неудобных и опасных для окружающих, только и всего. Я уверен, что и сам вполне мог бы не раз заработать почетное звание предателя, если бы официальные комиссии добропорядочных граждан, считающих священной обязанностью награждать позорными ярлыками всех, кто под руку подвернется, довелось как следует покопаться в моей голове. Но в данном случае о каком-то там предательстве и речи не шло. Невозможно предать человека, с которым тебя ничего не связывает. Если я отдам Нуфлина, это будет всего лишь выгодная сделка с собственной трусостью, сопровождаемая низким верноподданническим поклоном в адрес алчности и расчетливости. Передо мной маячила отнюдь не бездонная пропасть, всего лишь небольшое путешествие в сточную канаву. Именно это мне и не нравилось. Низвержение в пропасть, хоть на каком-то этапе, худо-бедно похоже на полет, а вот падение в канаву совершенно безопасно, но дерьма наглотаешься на всю жизнь.